Надежда Соколова. Василиса в царстве Кощея. Глава первая. Я тихо материлась, сидя в камере. Портал, как ни странно, сработал. Но как? Вот спасибо тому специалисту, что занимался настройкой этого кольца. Видимо, для него фраза «в замок Кощея» была исчерпывающей инструкцией. Какая разница, в какую именно его часть приземлиться, правда же? И теперь мне, великой искательнице приключений, приходится... Ох, мысль оборвалась, потому что по ноге что-то мазнуло. Шершавое и противное. Рассмотреть виновника в кромешной тьме не было ни малейшей возможности. Оставалось лишь орать, надсаживая горло. И надеяться, что этот концерт оценят до того, как крысы решат, что я — это основное блюдо. Услышали. К добру ли? Не знаю. Но через несколько минут вдали скрипнула дверь, а в подвале появился свет. Такой желанный и долгожданный. Люди. Ну, или кто они там были. В тот момент это не имело ни малейшего значения. Свет приблизился, заставляя меня зажмуриться. Когда я проморгалась, передо мной стояли двое мужчин. Оба видные, с такими лицами, что глаз не отвести. Ну... «Хоть раз в жизни должно же повести», — подумала я. «Надеюсь, один из них — Кощей. А то как-то неловко объяснять, что я прорвалась сквозь магические барьеры ради кого-то не того». «Вы кто?» — приятным баритоном спросил тот, что был повыше, и смотрел на меня с деловым интересом. «Как вы сюда попали?» «Магией, милый человек, магией!» — едва не сорвалось с губ. «Не пешком же я сюда добралась. Тут...» «Крысы!» — жалобно сообщила я, все еще щурясь от света. «Спасите, пожалуйста!» «Вообще, это подвал!» — с легкой усмешкой заметил второй. «Здесь крысы, часть интерьера, а вот вас здесь быть не должно. Кощей, пошли, оставим ее познавать местную фауну!» Я невольно вздрогнула, и не только от страха. Имя Кощей прозвучало как ответ на мои невысказанные надежды. «Добрый ты, Горыныч», — хмыкнул первый, заметив мою реакцию. «Не слушайте его. Сейчас мы вас вытащим». «И напрасно», — проворчал тот, кого звали Горынычем. «Мешаем природному равновесию». Дверь моей камеры с видом на вселенское зло, а это был обычный ржавый железный лист, поддалась не сразу. Кощей уперся в нее плечом и с громким, душераздирающим скрипом, который, казалось, протестовал против самого факта своего существования, а она, наконец, отворилась. Он протянул мне руку. Длинные, тонкие пальцы, удивительно изящные для того, кто только что выламывал дверь. Я с некоторым сомнением посмотрела на свою собственную, грязную и слегка подрагивающую, но все же приняла помощь. Его хватка оказалась на удивление твердой и надежной. Он поднял меня так легко, словно я была пушинкой, а не трясущейся от страха дурочкой, успевшей за время заточения основательно устать. Мои ноги не хотели слушаться, подкашиваясь и дрожа с мелкой дрожью, от которой нет никакого спасения. Каждый шаг по каменным ступеням, ведущим из подземелья, давался с трудом. Я шла, цепляясь за прохладную стену и чувствуя, как по спине бегут мурашки от пережитого ужаса. Кощей двигался чуть впереди. Его темный плащ колыхался в такт шагам, отбрасывая причудливые тени в свете его же собственного магического свечения. А сзади, словно мрачный аккомпанемент, звучал ворчливый бас Горыныча. «И зачем мы тащим сюда первую попавшуюся проходимку?» — бубнил он, тяжело ступая по ступеням. «Наверняка шпионка. Или хуже. Никто просто так в наших подвалах не появляется. Теперь смотри, придется дезинфицировать все помещение. Крысы теперь нервные будут. Нарушили весь режим». Я пыталась не обращать на него внимания, сосредоточившись на том, чтобы не споткнуться и не скатиться обратно в темноту к своим зубастым друзьям. Но его слова задевали, впиваясь в и без того расшатанные нервы. Единственным лучом света в этой ситуации был сам Кощей, который, кажется, сохранял подобие спокойствия и не собирался пока что вышвыривать меня обратно. Наконец, мы выбрались из подземелья, и я оказалась в нормальном, человеческом, если можно так выразиться, коридоре замка. Воздух здесь пахнет сыростью и страхом, а чем-то древним и дорогим. Меня все еще мелко трясло, но теперь это была скорее реакция на спасение, чем на крыс. Кощей что-то негромко сказал, и из соседнего покоя появилась невысокая девушка с очень серьезным лицом и в безупречно сидящем платье. «Лиза проведет вас в покое и поможет привести себя в порядок», — сообщил он, и его тон не предполагал возражений. Я послушно поплелась за Лизой, чувствуя себя забрызганным грязью щенком на выставке породистых собак. Мои новые апартаменты оказались куда уютнее камеры. Здесь были огромная кровать с балдахином, ковры и даже горящая в камине жаровня. Лиза, не тратя слов, сняла со своей шеи тонкую серебряную цепочку с каким-то тусклым камешком, провела им по рукаву моего темно-синего дорожного платья, того самого, в котором я предстала перед крысиным царством, и произнесла заклинание. Я ожидала фейерверка, но все обошлось легким серебристым сиянием. Пыль, пятна и помятости исчезли, будто их и не было. Платье стало выглядеть так, будто его только что принесли от лучшего портного. Вот бы такой амулет в моем мире. Состояние бы сделала на химчистках. «Ужин через полчаса, госпожа», — сухо проинформировала Лиза и удалилась, оставив меня наедине с роскошью и диким голодом. Эти 30 минут я провела, пытаясь придать своему внешнему виду хоть каплю достоинства и безуспешно стараясь не прислушиваться к урчанию в животе. Ровно в назначенное время Лиза возникла в дверях снова, и мы отправились в столовую. Она оказалась огромным залом с дубовым столом, за которым уместилась бы вся моя родная деревня. Но сегодня компания была небольшой. Во главе стола, в высоком кресле, похожем на маленький трон, восседал Кощей. Он сменил плащ на темный, строгий кафтан, и при свете свечей выглядел менее зловеще и более аристократично. Напротив него, с выражением человека, которого оторвали от крайне важного дела, вроде ворчания в одиночестве, сидел Горыныч. Он бросил на мою персону короткий, оценивающий взгляд и тут же углубился в изучение содержимого своего кубка. Я робко присела на свободный стул, который с гулким скрипом отодвинула для меня Лиза. Запах еды сводил с ума. Мне было невыносимо любопытно, что же сейчас будет. Но куда сильнее, чем нетерпение узнать свою судьбу, было просто звериное желание поужинать.